Вот я читаю здесь, на Логосе, иной раз подумаю, ведь в жизни ты этого бы не прочел, либо просто не попало бы в руки, либо посчитал бы, что это не твоя литература, и я благодарен этой другой грани своей профессии. Когда вы записываете книгу, вы успеваете еще воспринимать ее как читатель? Конечно. Я читаю и для себя. Если бы не Грушенька. 32 года Светлана Николаевна Репина была диктором Всесоюзного радио и почти столько же диктором говорящей книги. Что привело ее к дикторской профессии? Случай или целеустремленность? Как складывалась ее профессиональная судьба? Об этом и о многом другом в интервью с ней. Светлана Николаевна, как вы относитесь к утверждению, что в жизни человека самыми сюжетными являются детство и юность, что именно в эту пору происходят самые значительные события, делаются самые важные открытия? Согласна. И еще важно, чем в это время окормляется наша душа. Мне близки в этом плане размышления Павла Флоренского. Что нужно давать малышу для первого питания? Это музыка, но музыка высшего порядка. Потом цветы. Надо обращать внимание малыша на цветы. Потом на зелень, воду, облака, небо, зори, произведения изобразительного искусства, хотя бы в репродукциях. Малыш в люльке, он еще не понимает, что ему такое показывают, что рассказывают, какую музыку дают. Но все это откладывается, создается фундамент, а потом все развивается. Я не знаю, какие сказки мне читали, какую музыку я слышала в колыбели. Мы жили в Лефортово, я там родилась. У нас был отдельный флигель и огромная, можно сказать, усадьба. Очень много цветов. Сирень, шиповник, пионы. Когда я утром просыпалась, то видела перед собой не каменную стенку соседнего дома, а пион в росе. А на нем жук-бронзовка переливается. Еще из впечатлений раннего детства — сирень, благоухающая, набухшая от дождя. Все это, конечно, непроизвольно оставляло след в душе. Нас с братом опекала тетка. Не задумываясь над тем, что мы понимаем, а чего нет, она водила нас с малых лет по музеям, в концертные залы, в консерваторию, в театр. Вообще, мне везло на таких людей, которые воспитывали мой вкус, направляли меня. В школе это Лея Владимировна Баратова, наш словесник. Потом Наталья Львовна Дружинина, мой педагог по художественному слову. И на радио Георгий Сергеевич Шумаков, Ольга Сергеевна Высоцкая, Анна Петровна Лазученкова. Выбор профессии делался с учетом мнения взрослых.